Сегодня в развитых странах валовой национальный продукт в расчете на душу населения растет примерно на 2,7% в год, а в недоразвитых в среднем на 0,7%, то есть в 3,5 раза медленнее. Значит, пропасть между развитыми, образованными и умными странами и странами-дураками, а как еще назвать недоразвитых, расширяется год от года. Любопытно, что в некоторых странах средний душевой доход и вовсе не растет, а снижается. В десятках стран, где хорошо умеют только бесконтрольно размножаться, потребление продовольствия снизилось по сравнению с тем, что было еще полвека назад, при белых колонизаторах. И сейчас бывшие колонизаторы зачем-то помогают этим странам кредитами, которые никогда не возвращаются, а просто списываются. Этот постоянно растущий разрыв между богатыми, знающими странами и бедными, неграмотными, есть первая форма неравенства, которая характеризует информационную цивилизацию. Вторая форма неравенства возникла уже в самих развитых странах. И проявляется она в масштабе отдельных стран точно так же, как в масштабе мировом. Растет финансовый разрыв между самыми умными и самыми глупыми людьми в развитых государствах. А ведь поначалу ничто не предвещало беды. Процесс шел в ожидаемом направлении, неуклонно рос уровень образования, и, разумеется, люди образованные жили лучше, чем пролы. Если до Великой депрессии в США на сотню работников было всего 3 человека с высшим образованием, то после войны их стало 18, дальше больше. И вскоре высшее образование стало залогом хорошей жизни. С середины 70-х годов только разница в образовании стала главной причиной разницы в доходах. Лишь имея за плечами университет или колледж, можно было претендовать на высокие заработки и управление страной. Не имея такового, человек мог претендовать на welfare, работу в придорожной забегаловке или на заводском конвейере. Нормальная ситуация. За каких-то 10 лет, прошедших, скажем, с 1978 по 1988 годы, доходы американцев выросли на 17%. Однако это средняя температура по больнице. А если взять конкретику, то выяснится, что на 48% выросли доходы выпускников колледжей, а доходы людей с незаконченным средним за этот срок упали на 4%. Народ моментально просек фишку и потянулся в вузы. Если в 1940 году в колледжи поступало около 15% учеников школ, то в 1993 уже 62%. Но вы же знаете, что такое народ. Если дурака обучить в колледже, он от этого умнее не станет. Тем более, если этого дурака взяли в колледж исключительно за черный цвет кожи. Кстати, о цвете кожи. Черным учеба от чего-то дается нелегко. Воздержимся от расистских высказываний. Просто приведем цифры. Даже прекрасно понимая, что высшее образование — пропуск в хорошую жизнь, даже обладая преимуществом перед белыми при поступлении, черные все равно учебу не вытягивают. В насквозь политкорректном 1990 году доля негров, поступивших, простите, принятых в колледжи, составила 79%. Это процентное содержание негров на входе. А что на выходе? Совсем другая картина. Расовый состав дипломников иной — 52% негров. Остальные просто бросили учебу. И еще один интересный факт, красноречиво рассказывающий о качестве черных специалистов. В неполиткорректном 1973 году, всего через 5 лет после убийства знаменитого борца за права негров Мартина Лютера Кинга, зарплата белых и черных выпускников колледжа практически не различалась. Белые выпускники получали лишь на 3,7% больше. А вот в насквозь пропитанном политкорректностью 1989 году, когда за дискриминацию в полпинка можно было угодить под суд, зарплата белых выпускников превысила зарплату черных аж на 15,5%. Отчего же это черным, несмотря на все преференции, так и не удается зарабатывать хотя бы вровень с белыми? А именно из-за преференций, от того, что навыпускали дерьмовых специалистов, принятых в колледж только за цвет кожи. Короче говоря, жизнь просто расставила все по своим местам. В стране начался новый процесс финансовой сепарации. уже не по корочке, а по индивидуальным способностям. И вот эту фишку пока еще просекли не все американцы. Подруга моей жены Лена лет 10 тому назад вышла замуж за одного американского папика. Свадьба была в Москве. Лена представила меня этому лысому менеджеру среднего звена как человека, пишущего книги. «О, вы, наверное, долго учились», — уважительно сказал этот простодушный американец. В его мозгах успех и образование были абсолютно неразрывны. Увы, последние десятилетия давно и прочно разорвали эту связь. Высшее образование больше не залог благополучия. Сначала, как отмечают экономисты, быстрый рост доходов выпускников колледжей приостановился. И вышел на плато-фазу, или, по-другому говоря, на насыщение. В начале 1970-х годов эти доходы достигли потолка в 55 тысяч долларов. А потом даже начали свое плавное снижение. Разумеется, здесь имеются в виду не абсолютные цифры зарплат, а их реальная покупательная способность, в данном примере рассчитанная по 1992 году. Люди с высшим образованием просто-напросто девальвировались. Их стало слишком много. Поэтому дальше рост доходов продолжался не просто у людей с корочками, а только у людей талантливых. Их талантливость может подтверждаться ученой степенью, а может и не подтверждаться таковой. Скажем, Билл Гейтс вообще не имеет высшего образования. Правда, в июне 2007 года он все-таки получил почетный диплом Гарвардского университета.